Глава 14. Поединочная. Разрабатывать тактику и стратегию смысла не было. Я абсолютно не представляла, как именно дерутся звери. Ну, понятно, что когтями да зубами, но как именно? Интересен еще тот факт, что обычные животные, барсы вроде как меньше пум, но в воспоминаниях в Эл они были одинаковы. Похоже, именно об этом говорил Эрик. Оборотни могут контролировать свои размеры. Вот только от чего это зависит? Просто от желания или от силы самого носителя? Ну, я-то вроде киска не маленькая. Осталось узнать, каких размеров Марк. Как же медленно идет время. От силы ведь часа два прошло. И, похоже, еще столько же предстоит. Чем заняться? У меня даже ноутбука нет. Я бы хоть в интернете пошарилась. А устроим-ка мы мини-побег. Так, чтобы кое-кто не расслаблялся. Настырный котенок с правого плеча вновь активизировался и начал нашептывать на ухо грандиозный план. Просто-напросто прогуляться снаружи дома, да осмотреть окрестности. А почему бы, собственно, и нет? Я же не убегаю в действительности. Так, гуляю просто. Вот только осень как-никак, а я всего лишь в шортах. Кристинку раздевать не вариант. Ее вещи мне малы. А кого? Вот ведь, даже раздеть некого. Ну да, была бы умной, вместо халата просила бы спортивный костюм. В халате пойти? Глупо. Но... Да нет, правда глупо. Почти уговорив себя все-таки поступить глупо и пойти за халатом, я услышала вежливый стук в дверь. И кого нам нелегкая принесла? О, Снежок! Эрик, придирчиво осмотрев мою валяющуюся на диване тушку, весело хмыкнул и выключил центр. Наступившая тишина даже немного оглушила. Я только привыкла к практически оглушающим завываниям какой-то незнакомой группы, а тут такое. Снова мне всю малину обламывают. И... Подъехали главы. Нам пора. Идем. Проигнорировав предложенную руку, встала с дивана и потянулась. Похоже, я немного перележала. Тело так и требовало себя размять. Разомнем? Обязательно разомнем. Поединком. Еще раз довольно потянувшись в разные стороны и не обращая внимания на улыбнувшегося Снежка, втиснулась в тапки и первой пошла на выход. Возле двери Эрик умудрился меня обогнать и предупредительно ее открыть. Ой, с чего бы это? А потом он повел меня куда-то. Куда-то не туда. Подвал? А зачем нам подвал? О, комната для пыток и подпольных боев без правил? Похоже, что... Да. Спустившись по лестнице, наверное, на минус второй уровень и пройдя по недлинному коридору, Эрик снова открыл передо мной дверь и, пропустив вперед, немного подтолкнул в спину, помогая выйти на более освещенный участок и стать объектом внимания множества мужчин. Сколько же их здесь? Не меньше 15. Ой-ой, а что так много-то? Пока оборотни рассматривали меня и мое тату, я, в свою очередь, внимательно рассматривала их. Ну, примерно половину я уже знаю. Камил со своими мальчиками, да Марк с Кристинкой, Денисом, Яном и Лексом. А остальные кто? Наверняка те двое глав, приезда которых мы ждали. Как их? Дмитрий и Трофим? Нет, Тихон, кажется, да, точно. Ну и кто из них кто? Здравствуйте. А то стоим, молчим, даже как-то неловко. «Добрый день!» Со мной решил заговорить один из незнакомцев, кивнув головой и подойдя немного ближе. «Меня зовут Дмитрий, и я глава одного из кланов. Валерия, я так понимаю?» «Да, все верно». «Я вижу, праматерь одарила тебя своей милостью». Мужчина легко дотронулся до открытого плеча с татуировкой, мимолетно его погладив. «Да». Стараясь сильно не дергаться от прикосновения постороннего, я слегка сдвинулась в сторону. Не люблю на себе чужих пальцев, пускай это и необходимо. «Что ж, я свидетельствую, что Валерия действительно высшая. Тихон, Камил?» «Да». «Подтверждаю». «Ну что ж, опознание прошло удачно. Что дальше?» «Принимая во внимание, что инициация произошла несанкционированно, примешь ли ты главу своего клана добровольно?» Мужчина опустил, наконец, руку и внимательно всмотрелся в мои глаза. «Или, может, ты захочешь заявить о праве поединка?» «Да». Мило улыбнувшись оборотню, я поставила его своим ответом в тупик, но, чтобы не довести ситуацию до абсурдной, продолжила, бросив злой взгляд на напряженного Марка. «Я хочу заявить о праве поединка, чтобы стать свободной одиночкой». «Даже так?» Неприятно удивившись, мужчина задумался, а затем тоже посмотрел на Марка. «Ты не говорил нам об этом!» «Поверь, я сам узнал об этом только что!» Сжав губы в тонкую полоску настолько сильно, что они побелели, Марк направился ко мне и, остановившись всего за метр, нахмурился и продолжил. «Ты действительно этого хочешь?» «Ведь даже если ты сможешь сегодня вырвать этот статус, то тебе придется подтверждать его каждый раз, когда этого захочет любой высший. Женщины не бывают одиночками долго. Поверь мне, ты еще можешь отказаться от поединка». «Нет, я не откажусь. У меня есть это право», упрямо сжав губы и с вызовом глядя в ответ, закончила. «Я не твоя. И не буду». «А вот в этом я не уверен». Зло дернувшись в ответ, Марк сделал шаг вперед и практически навис надо мной, буравя взглядом. «Тебе меня не победить». «Барсик, не шипи, не напугаешь». Призвав всю стойкость, спокойствие и силу воли, чтобы не смешаться и не отшатнуться, я прямо встретила его взгляд. И правильный ответ мы узнаем совсем скоро. Раздавшийся справа от нас смешок напряг нас обоих. Синхронно повернув головы, мы увидели невозмутимого Эрика. Смешно ему? Ну-ну. А он знает поговорку об очередности смеющихся и о том, кому после этого хорошо. Напряженную ситуацию разрулил Дмитрий, призвав всех присутствующих освободить центр, чтобы мы смогли уже окончательно выяснить наши отношения. И что? Прямо здесь и сейчас? А раздеваться где? Тоже здесь. Да вы с ума сошли! Марк, ухмыляясь, уже прошел в противоположный от меня угол и тут же начал раздеваться, абсолютно не обращая внимания на присутствующих. А они, впрочем, тоже на него не смотрели. «Но я-то стесняюсь перед толпой мужиков раздеваться». «О, ироды! И что? В этом их коварный план? Тьфу на них!» «И правила! Я ведь не знаю правила!» «Эрик!» «Да!» Оборотень, пряча усмешку в глазах, но недостаточно успешно, повернул ко мне голову. «Правило. Противник должен признать поражение». «И как я это пойму?» «Поймешь. Твой зверь тебе подскажет». «Хм. Затруднение?» Эрик уже откровенно потешался. Остальные же начали перешептываться, удивляясь задержке. «Не поверишь, есть. Я не могу раздеться при всех. Ты ведь уже заметил, что во мне слишком много человека?» Пытаясь сохранить язвительность тона, я досадливо развела руками, сама же поморщившись от своих слов. Так глупо они прозвучали. Фыркнув, мужчина безуспешно пытался удержать серьезное лицо, но все равно расхохотался. «Не смешно!» «Прости, ты действительно слишком человек!» Эрик качнул головой, затем снова внимательно на меня посмотрел. «Тебе не победить, пока в тебе столько человека!» Такие уверенные в своей правоте слова тут же вызвали во мне волну протеста. «Ах так? Ну уж нет! Да я выиграю поединок только чтобы стереть эту усмешку с его лица!» Зло рыкнув, пробежалась глазами по помещению. «Ладно. Представим, что тут никого нет. Решается моя судьба, и ради этого я забуду на несколько минут о стыде и приличиях. Если уж они могут». Немного отойдя от освещенного центра, отвернулась, практически мгновенно разделась и тут же призвала Вэл. «Только попробуй меня подвести. Я ведь знаю, ты можешь. Мы и можем». «Мы ведь можем?» «Да! Я верю в тебя, моя хорошая!» На этот раз боли почти не было, а та, которая была, прошла практически мгновенно. И я, гордо подняв голову и вышагивая не хуже подиумных девочек, медленно продефилировала мимо примолкших мужчин. «Любуетесь?» «Правильно, любуетесь!» «Действительно!» Низшие парни-оборотни из сопровождения залюбовались моим зверем. Главы же задумчиво оценивали. Слишком задумчиво. Слишком оценивали. Уже прикидывают, кто следующий, название моего хозяина? Да хрен им, а не пума. Любого загрызу. Мазнув взглядом по Кристине, заметила ее зло сжатые губы. «Ну-ну, злимся, значит? А нечего в рот, что попало, тянуть. Я не обещала легкой жизни. А теперь ее при любом исходе поединка накажут». «Ладно». «О, Барсик! Не спорю, красава. Только действительно Снежок лучше. Тот действительно снежный, а Марк больше серый». Это я подметила правильно. Да и глаза у него так и остались серо-зелеными. «Ну что, гонг будет? Ну, или свисток хотя бы?» «Готовы?» Дмитрий, похоже, взяв на себя обязанности судьи, подошел к нам и заглянул каждому зверю в глаза. Потянувшись еще раз, утвердительно кивнула. Марк проделал то же самое, еще и зевнув напоследок. Вроде как это для него скукотища смертная. Позер. «Хорошо. Валерия, это твой первый бой. Если ты поймешь, что больше не можешь, ложись на спину. Поняла?» «Да что ж это такое? В меня вообще никто не верит, что ли? Или они специально, чтобы паники мне нагнать? Подонки!» Раздраженно мявкнув, изобразил еще один кивок. «Поняла я, поняла, гады, Фомы неверующие. Вэл, только не подведи. Ярость, азарт, жажда». «Да? А где же ты раньше была? Я тебе каким макаром так быстро в ярость приду? Я откуда жажду крови выкопаю?» «Дети!» «Верно. Дети! Ради них я порву любого!» Вэл, помогая мне нагнать жути, тут же представила, как у меня отбирают детей. И... все! Ярость тут же заволокла сознание, а мысль свернуть Марку шею стала первостепенной. «Вот что значит зверь! Не контролируя больше свои человеческие запреты, я мгновенно перешла на животные инстинкты. Он враг, ему смерть. Сильный враг, ловкий. Но я проворнее, я хитрее. Мряв! Какие же они разные и такие одинаковые. Он смотрел на свою девочку и никак не мог налюбоваться. Это и вправду она. Такая же неисправимая индивидуалистка. Она никогда не признавала права старшего. Он почти не сомневался, что она потребует себе статуса одиночки, как бы Марк ее не пугал. Да, она такая. Она и сейчас должна выбрать сама. Но он просто не может допустить иного выбора. Она его и только его. Даже если она сейчас проиграет, она ведь наверняка проиграет, слишком молода, слишком неопытна. У него ведь тоже есть право. У них у всех есть право старшего. Хотя Марк рассчитал все практически идеально, у всех приглашенных глав есть подруги, и им девочка, по сути, не нужна. Не учел он лишь одного. Он не учел его. Как хорошо, что он успел. Он больше не даст ей уйти. Слишком долго он ждал. Слишком. Мужчина, выглядя практически расслабленным, на самом деле едва сдерживал себя, чтобы самому не кинуться в круг и не защитить свою девочку. Но нельзя. Она не поймет, она не простит. Она просто обязана справиться сама. Или не справиться. Но сама. Как же он бесит меня, этот серый кошак. Ну что ему стоит проиграть мне? Дико болел разодранный бок, который хоть уже и затянулся немного, но все равно доставлял ощутимые неудобства. Начала ныть правая рука, а точнее лапа, которую я разбила утром, хотя перед оборотом я глянула на нее. Повреждений практически не было. И еще я уже устала. Как же я устала! И похоже, что этот гад тоже все понял. Он уже не гонял меня, а лениво игрался. Сволочь! Вэл! Мы не можем проиграть, мы просто не можем проиграть! Вэл! Рывок, и он уходит с линии атаки, а меня немного заносит. Время, мне необходимо время. Очухаться хотя бы немного, отдышаться. Я действительно слишком человек, да и опыта мне не хватает. Первое время я продержалась на ярости и позабытых инстинктах Вэл, но надолго этого не хватило. Где же это пресловутое второе дыхание? Сейчас оно мне необходимо как никогда. А он хорош, действительно голова. И если бы в круге была не я, я бы им и сама полюбовалась. Но обстоятельства, как всегда, обстоятельства. Хорошо. Секунды отдыха и Вэл. Если ты не выиграешь, я просто не знаю, что с тобой сделаю. Марк, похоже, приготовился к решающему прыжку. И я почувствовала это. Ну что ж. Именно сейчас все и решится. Собралась. Мы ему не проиграем. Рассчитав все верно и, наконец-то, обретя то самое долгожданное второе дыхание, я не учла одного. Точнее, одну. Кристинка. Дрянь. Меня занесло именно в ее сторону. И эта малолетняя поганка наступила мне на хвост. Пытаясь уйти от последнего броска Марка и дернувшись в сторону, я почувствовала, что такое, когда ты отдельно, а хвост отдельно. Именно в этот момент я поняла Мотьку. У меня даже слезы на глаза навернулись, и полный злости и обиды мявк разорвал тишину подвала. Да мне не было так больно и обидно, когда я по ребрам от Марка получила. Это все пронеслось в считанные мгновения, а затем меня подмял под себя барс и сжал зубы на загривке. Тяжелый сволочь. Мы проиграли. Я сама придушу эту дрянную рысь. «Остановите бой! Марк, прекрати сейчас же!» Гневные голоса мужчин доносились до меня, словно в тумане. Барс еще сильнее сжал зубы, и, похоже, я все-таки отключилась. Приходило в себя тяжело. Болело абсолютно все. Мда, знатно мы размялись. И что теперь? Я собственность Марка? Наплачется он еще с такой собственностью. Это с мужем и детьми я добрая и пушистая. Он же враг. И вообще, где я? Ха, в постели. И я до сих пор пума. Ну да. Я же потеряла сознание, так и не обернувшись. А можно? Да. «О, привет, хвостатая! Ну и как тебе статус рабыни? Впечатляет?» «Нет, мы свободны». «Как? Я что-то упустила? Мы ведь проиграли из-за этой мелкой. А вот ее я выпарю в первую очередь». «Вмешательство нельзя». «О, и что это значит?» Она не имела права нам мешать, верно ведь? Бой не засчитан. Скажи «да». «Да». «Ура! Я свободна! Я свободна!» Всего два слова, но так много в их звучании. Но ведь я и не выиграла. «Нет». «И что дальше? Мне одного-то поединка за глаза хватило. Все-таки я слишком человек. И пускай. Человек это звучит гордо, между прочим. Как у меня все болит. Давай уже обернемся, а? Ох, мама. А хвоста хоть и нет теперь, но копчик болит за двоих. Ох, мама. Я же должна позвонить маме».